Бегство. Аня мчалась, петляя между деревьями. Никогда еще она не бегала так быстро, и, к счастью, она знала этот лес как свои пять пальцев. Но все же она была маленькой девочкой, а гнались за ней взрослые мужчины. Постепенно они нагоняли беглянку. Низенький гвардеец протянул руку и схватил ее за волосы. Принцесса развернулась и в отчаянии вскинула меч. Она могла бы рубануть гвардейца по руке, но вместо этого стремительно вывела лезвием дугу и срезала сантиметров 30 собственной косы. Гвардеец отшатнулся, и в этот момент в небе раздался пронзительный птичий крик, полный любви и ярости. Воздух заполнили перья, черные перья, серебряные когти, золотые клювы. Гвардеец замахнулся мечом на два десятка окруживших его птиц, которых привела Галлия. «Беги!» — крикнула старая Гагана. «Я догоню!» Аня на ходу успела увидеть, как гвардеец рухнул на колени. Сам Вэл, одетый в кожаные доспехи, шлем и перчатки, был самым быстрым, ловким и злым из троих. Девочка слышала его шаги практически у себя за спиной и, наверное, не смогла бы убежать, если бы за нее не заступился лес. Аня с детства жила среди его обитателей. Лесные заросли еще хранили ее запах и тепло ее дыхания. Она позвала, и лес услышал. Несколько дремавших альмираджей, зайцев с золотым рогом на лбу, вскинули головы. Эти зайцы очень милые и ласковы, но рога у них острые. Они с громким визгом бросились наперерез Самвелу, выставив рога как копья. Гвардеец выхватил меч, но не стал рубить, а попытался увернуться от странных созданий, что дало Ане немного времени. В этой части леса деревья росли очень густо. Что лучше, спрятаться или бежать дальше? Слева от себя девочка увидела дерево с низкими, гостеприимно протянутыми к ней ветвями. Бросив меч, Аня принялась карабкаться вверх, подтягиваясь на руках, проклиная волосы, которые лезли в глаза, и, наконец, оказалась почти на самой верхушке. Занимался рассвет. Сверху было видно, что альмираджи отступили, а сам Вэл, шипя от злости, лезет за ней по стволу. «Ты в ловушке, принцесса! Притормози! Мы можем договориться!» Аня не могла спуститься вниз, но и вверх пути не было. Зато можно было пойти вбок. Сосны касались друг друга, сплетались ветвями, и девочка, легко перепрыгнув небольшое расстояние, оказалась на соседнем дереве. Она обхватила ствол, тяжело дыша. Жесткая кора ободрала ей руки, но вытирать кровь было некогда. И она прыгнула снова и обхватила другой ствол, и еще ствол, а потом... Следующее дерево стояло слишком далеко. Аня принялась торопливо спускаться, а когда до земли осталось 2,5 метра, спрыгнула вниз и опять побежала. Сам Вэл, чертыхаясь, сполз на землю. Аня выскочила из леса и помчалась к большому озеру, за которым высился замок. Сзади раздавался тяжелый топот. Если удастся подбежать поближе и позвать на помощь, гвардейцы не посмеют тронуть ее при свидетелях. Она уже была возле озера, еще покрытого по краям льдом, но и сам Вэл выскочил из-за деревьев прямо позади нее. Оглянувшись, принцесса увидела, как блестит его меч в утреннем свете. За сам Вэлом мчался взбешенный Роган с окровавленным лицом, размахивая арбалетом. И тут, когда Аня решила, что все кончено, что-то изменилось. Над озером мелькнула крылатая тень. Это был кто-то рыжевато-желтый, мощный, мускулистый. Сначала измученной девочке показалось, что это туча с крыльями. Но потом она разглядела сфинкс. С крыльями, широкими как паруса, и когтями, похожими на серпы. А на спине сфинкса сидел мальчик и улыбался Ане. Существо опустилось перед девочкой на заснеженную траву.